Глава 5. Жить у Вивиан оказалось удобно. Тетка не пыталась воспитывать Грейс, не навязывала ей свои порядки и в целом позволяла делать все, что душе угодно. Ей было совершенно плевать, что племянница ест, когда она ложится спать или встает. Пожелая Грейс целыми днями питаться одной картошкой фри и гамбургерами, у Вивиан не было бы никаких возражений. Сама Вивиан поглощала кофе в невероятных количествах, но Грейс ни разу не видела, чтобы опекунша съела что-нибудь нормальное. В смысле, временами она позволяла себе нездоровые перекусы вроде чипсов или сэндвичей, но, похоже, только когда голод ее окончательно доставал. Грейс никогда не слышала о такой странной диете. Вивиан просыпалась ближе к обеду, потом иногда ездила к отцу, но чаще запиралась в своей мастерской до позднего вечера. Выяснить, кем все-таки работает ее опекунша, Грейс рискнула только через несколько дней. Что это должна быть за работа, которая заставляет каждый раз проверять сигнализацию? Вивиан посмотрела на племянницу озадаченно, будто рассчитывала, что та сама догадается. «Я ювелир», — сказала она. Грейс надеялась, что тетка предложит посмотреть мастерскую или свои работы, но Вивиан продолжала листать новости в смартфоне. «А можно взглянуть на украшение?» — осторожно уточнила Грейс. Вивиан подняла на нее удивленный взгляд. На несколько секунд воцарилась неловкая пауза. Потом Вивиан коротко ответила «нет» и снова уставилась на экран. Профессия Вивиан объясняла многое. Например, постоянные звонки от курьерских служб и частые отлучки из дома. Грейс так и не попала в святая святых. Зато нашла теткин интернет-магазин. Лаконичный сайт с иллюстрированным каталогом обещал уникальные изделия на заказ. Фото завораживали. На черном бархате блестели кольца из белого золота, колье, броши и серьги, инкрустированные эфиопскими опалами, сапфирами, бриллиантами и хризолитами. И ни слова о цене. Наверное, она была немалой, раз Вивиан смогла позволить себе такой дом. Впрочем, нельзя было сказать, что Вивиан совсем сняла с себя опекунские обязанности. Как-то за завтраком она впервые за неделю заговорила о школе. «Я отвезла в школу твои документы и предупредила, что ты вернешься к занятиям после Рождества». Грейс пожала плечами. Не то чтобы она совсем не думала о школе, просто сейчас эти мысли казались неважными. Какая теперь разница, как она окончит школу и что будет делать дальше? Больше не было человека, готового поддерживать ее во всех начинаниях. Кроме, может, ее парня Криса, но и он сейчас находился в 1000 миль отсюда. А интерес людей, как показывает практика, ослабевает с увеличением расстояния между ними. Это нормально. Не думала же она, что он будет звонить ей каждый день. Или думала? Грейс тряхнула головой и машинально потеребила пальцами кончики волос. «А как я туда буду ездить?» «Что?» Вивиан даже растерялась. Она явно об этом не думала. «Пешком очень долго», — пояснила Грейс. «Может, вы могли бы меня отвозить туда на машине?» «В 8 утра?» — возмутилась Вивиан, словно Грейс предложила купить наркотики. «Да ты с ума сошла!» «Тогда, может, велосипед?» Вивиан задумалась, потом кивнула. «Да, велосипед подойдет». Грейс засмеялась, и звук собственного смеха показался ей чужим и незнакомым. «Ничего страшного, я люблю велосипеды!» Это было правдой. Дома у нее был отличный трекинговый велик, идеальный для походов. Они с мамой выбирали его полгода, а когда выяснилось, что в их городе такой не купить, пришлось заказывать авиапочтой. Лора в тот день запрыгнула в ее комнату, держа извещение о доставке над головой. Они скакали друг вокруг друга, как безумные, и визжали, будто выиграли в лотерею. Лора размахивала бумажкой, как флагом, и хохотала от радости за Грейс. Боже, какой же это был счастливый день! Даже счастливее, чем тот, когда Грейс наконец увидела свой подарок. «Подыщем тебе что-нибудь», — пообещала тетка. «Теперь о важном. Какие у тебя планы на будущее?» Настала очередь Грейс удивляться. «В каком смысле? После Рождества?» «После школы», — раздраженно поморщилась Вивиан. «Вы же с матерью планировали твое дальнейшее обучение, выбрали колледж?» «Честно говоря, ничего они не планировали. Иногда они даже не успевали вовремя заплатить за аренду, и Лоре приходилось занимать деньги, а Грейс подрабатывать в магазинчике на автозаправке, где она продавала энергетики и шоколадные батончики». Временами они с Лорой представляли, куда потратили бы деньги, если бы выиграли в лотерею $1 000 000. Обычно фантазии вращались вокруг спасения редких животных, изучение китов или постройки дирижабля. Грейс хотела бы стать врачом, но знала, что не сможет поступить в университет, тем более на медицинский факультет. У Лоры не хватит денег на ее обучение, а студенческий кредит еще сильнее ударит по их финансам. «Мы собирались улететь в Гоа», — призналась Грейс. Брови Вивиан поползли вверх, глаз с бельмом, казалось, побелел еще больше. Ей не надо было произносить ни слова, все ясно читалось на лице. «В Индии можно снять студию дешево», — пояснила Грейс. «Где бы ты там училась?» — недоверчиво нахмурилась Вивиан. «Нигде», — пожала плечами Грейс. «Я бы работала, помогала маме с йогой или занялась бы целенаправленно тайским массажем». Блестящие перспективы. Бросила тетка и поджала губы. Она даже не пыталась скрыть своего презрения. Грейс разозлилась. «Знаете что, жили как умели, и неплохо, между прочим». Вивиан невозмутимо встала и поставила чашку в раковину. Посудомоечной машины на кухне не было. Какой смысл ее устанавливать, если питаешься одним кофе? «Отлично, я за вас очень рада», — произнесла она. «Но сейчас ты живешь со мной. Счета твоей матери я уже оплатила. К счастью, у нее почти не было долгов, кроме аренды за квартиру. Так что поищи в интернете, куда бы ты хотела поступить. Готовиться, если что, нужно уже сейчас». В первую секунду Грейс остолбенела. Нет, она не считала, что жизнь в Гоа в постоянном ожидании туристов — верх мечты. Не хотелось и торговать батончиками на автозаправках или в придорожных магазинчиках, где заодно продаются магниты и талисманы от дурного глаза. Временами Грейс представляла себя взрослой и успешной в белом халате или светло-зеленой униформе врача. Один раз она даже взглянула, сколько это будет стоить, а цифра зарябила в глазах. С тем же успехом Грейс могла проверить, во сколько ей обойдется самолет. А теперь кто-то говорил: «Вот так просто. Выбирай, что хочешь». «Я думала о том, чтобы стать врачом, но это очень дорого». Вивиан подняла одну бровь и усмехнулась уголком рта. «Да», — согласилась она так же просто, как когда-то ответила «нет» на просьбу показать свои работы. «Но я богата и могу себе это позволить». Мгновение, и Грейс почувствовала невероятный подъем и облегчение. Только что ее мечты, на которые когда-то не хватало денег, и все недоступные планы вдруг выплыли из тумана невозможности. Будущее прояснилось. Она действительно могла пойти учиться в университет, получить диплом. Всего месяц назад об этом бессмысленно было даже думать. «Если бы мама была рядом, этих возможностей у меня бы так и не появилось», поняла Грейс. И чувство жгучего стыда затопило ее до самой макушки. Несколько дней спустя Вивиан засобиралась в Лансби, соседний городок по другую сторону горы, всего в получасе езды на машине. Нужно было решить какие-то дела с домом бабушки. И когда тетка предложила отправиться с ней, Грейс обрадовалась. Наконец-то повод куда-то выбраться. На улице было ветрено, но уже не так снежно, как пару дней назад. Печка в машине быстро нагрела воздух. И ехать стало гораздо комфортнее. Грейс уже успела задремать, когда дорога внезапно раздвоилась, предлагая на выбор соблазнительно пустой путь влево и длинную очередь из автомобилей, ведущую в тоннель вправо. Вивиан мягко свернула на пустую трассу. Видимо, поняла Грейс, объездная дорога. «Насколько окружной путь длиннее?» — решила она проверить свою догадку. «Минут на 40», — ответила Вивиан, и Грейс присвистнула. С другой стороны, не исключено, что те же 40 минут остальные водители проведут в пробке. Уж лучше ехать, чем двигаться рывками. «Вы всегда ездите так?» — спросила она. Вивиан кивнула, но развивать мысли не стала. «Ну хорошо, у каждого свои привычки». Лансби был братом-близнецом Фьёльби. Те же тихие улочки, семейные магазинчики и ощущение, что время здесь остановилось. Правда, в Лансби было немного теплее. Гора прикрывала городок от северного ветра. Дом бабушки был одним из длинной цепочки строений, отличавшихся друг от друга разве что цветом крыши. Занавески были задернуты, а сам дом выглядел брошенным и пустым. «А кто сейчас владелец?» — спросила Грейс, выходя из машины. Вивиан снова надела очки, и ее лицо потеряло всякое выражение, будто кто-то выключил свет. «Сложный вопрос». Она пожала плечами, поднимаясь по ступенькам. «Старая стерва оставила его Лоре, но твоя мать не успела вступить в наследство». «Старая стерва, даже так?» Впервые Вивиан отозвалась о матери с такой прямолинейной неприязнью. «Полагаю, сейчас он формально принадлежит наследнику первой очереди», моему отцу», — продолжила тетка. «Они ведь так и не развелись официально. Но папа, как ты видела, не в себе, так что вопрос остается открытым. Скорее всего, дом перейдет ко мне». Не то чтобы Грейс когда-нибудь задумывалась о собственном жилье, но такая имущественная несправедливость ее задела. У Вивиан было все, что она могла пожелать. Собственный дом, машина, работа, которая ей, очевидно, нравилась. А теперь у нее будет еще один дом. Хотя владеть им должна была Лора. Может быть, они бы остались жить здесь, делали ремонт своими силами, а мама смогла бы открыть студию йоги в Лансби. Умом Грейс понимала, что Вивиан не сделала ничего, чтобы получить недвижимость задарма, и эта мысль должна была примирить ее с теткой, но злила только больше. Грейс поднялась за Вивиан по ступенькам, покрытым хрусткой, словно сахарной корочкой льда. Когда она была здесь в последний раз с мамой, прохожие останавливались и оглядывались на катафалк с гробом. Чужие похороны всегда привлекают внимание. От них веет тем же торжеством, что от свадеб, только с противоположным знаком. Если вдуматься, все то же самое. Цветы, люди в одежде одинакового цвета, шляпки, священник, угощения и слезы в платочек. «Зачем мы приехали?» «Забрать кое-какие документы, увезти драгоценности, если они там остались, надеть чехлы на мебель и снять шторы. А еще поставить сигнализацию», — уверенно перечислила Вивиан, доставая из кармана ключи. «Вы список составили?» «Да, не хочу провести здесь ни одной лишней минуты». Вивиан приподняла дверь и подтолкнула ее плечом. Движения были привычными, как если бы она сотню раз делала это в детстве. Неважно, что она здесь давно не жила, дом по-прежнему оставался в ней. Грейс осторожно вошла в прихожую. «Надеюсь, дух Дамблдора на нас не выскочит», — попыталась пошутить она. Вивиан не ответила. Грейс чувствовала, как тетка вся подобралась, словно новое животное в зоопарке, когда рядом появляются люди. Внутри было темно и почти так же холодно, как на улице. Повсюду лежала пыль. Удивительно, как быстро она скапливается, даже если в помещении никого нет. Узкий коридор вел в гостиную. Когда Грейс была здесь на похоронах, дом не показался ей большим. Только сейчас она обратила внимание, насколько гостиная просторнее всей их городской квартирки. То есть могла бы быть просторнее, не будь она вся заставлена мебелью, словно бабушка стремилась не оставить ни пяди свободного места, где мог бы отдохнуть взгляд, ни единой щели, куда могла просочиться фантазия. Длинный олиповатый диван, полки, заставленные безвкусными и безликими статуэтками, ковер, от которого исходило ощущение удушья. Хозяйка дома не хотела сделать гостиную уютной ни для себя, ни для гостей. Она просто хотела, чтобы все убрались отсюда как можно скорее. Заметно было, как Вивиан здесь не нравилось, словно каждый шаг, каждое прикосновение к стенам или мебели вызывали у нее отвращение. «Вам нужна моя помощь?» Вивиан открыла бельевой шкаф и принялась перебирать простыни и полотенца. «Нет, если хочешь, можешь пойти наверх. Здесь можешь брать, что пожелаешь». Грейс помнила, что мамина комната находилась на втором этаже, словно другой мир во вселенной уныния, светлый, детский, чуть наивный. Бывшая детская была залита светом. После того, как Лора уехала, бабушка Марджори ничего не стала менять. На кровати по-прежнему лежало покрывало кремового цвета, а на столе были выставлены в ряд мягкие игрушки. Грейс и подумать не могла, что мама так любила игрушечных зверей. Рядом стояла доска для рисования, и даже мелки сохранились. Как Лора ее использовала? Рисовала, разучивала буквы, копировала школьное расписание. Бабушка Марджори как будто делала вид, что Лора никуда не уезжала и вот-вот вернется из школы или с прогулки. Грейс передернула. Жутковато. Полки над столом были заставлены книгами. «Расколотые сны», «Бойцовский клуб», «Множественные умы» Билли Миллигана. Все любимые мамины книги, которые она и во взрослой жизни перечитывала. Еще здесь было множество фотографий в рамках. На всех снимках только Лора и Марджори. Вместе или по отдельности. Но ни следа Вивиан или дедушки. Как будто они вовсе не принадлежали этой семье. На одном из фото была сама Марджори. Совсем молодая, около 20. Мама говорила Грейс, что дедушка был намного старше бабушки. Даже странно, что та умерла первой. Грейс и раньше видела ее на фотографиях, но только сейчас обратила внимание, как Лора похожа на свою мать чертами лица. Как будто кто-то скопировал лицо Лоры, чуть сдавил по бокам, утяжелил веки, а потом еще приделал хрупкое тонкокостное тело. В молодости Марджери была красивой. Строгая, прямая, со светлыми локонами вокруг лица, она глядела перед собой высокомерно и раздраженно. В этом доме время как будто остановилось. На мгновение Грейс даже позавидовала Вивиан. Дом ее собственного детства, если так можно назвать съемную квартиру, больше не существовал. Когда Лора исчезла, хозяин квартиры попросил вывести вещи. Грейс не дали этим заниматься самой. Все хлопоты взяли на себя социальные службы. Вещи должны были прислать позже на адрес Вивиан. Все, кроме ноутбука. Он все еще был в полиции на экспертизе. А в квартире уже поселились другие люди, которые ничего не знали о предыдущих жильцах. Грейс почувствовала, как перехватило горло, но заставила себя сглотнуть и отдышаться. Снизу доносились голоса. Наверное, рабочие приехали устанавливать сигнализацию. Чтобы отвлечься, Грейс открыла один из шкафов. В нем тоже были игрушки. Так много, что из-за них не видно было противоположной стенки. По валку лежали куклы, плюшевые медведи и собачки, записные книжки с крошечными замочками. Грейс залезла глубже, натыкаясь на пластиковые носы и острые кончики усов. На глаза ей попались фрагменты железной дороги, несколько отрезков рельсов, которые нужно было крепить друг к другу, пока круг не замкнется. Значит, где-то должен быть и поезд. Грейс добралась до середины шкафа, но ни одного вагона так и не нашла. Зато, к своему удивлению, обнаружила меч из цельного куска дерева. Он нелепо смотрелся на фоне девчоночьих поприкушек. Должно быть, мама его где-то стащила и спрятала от бабушки на дно шкафа. Грейс услышала, как Вивиан поднимается на второй этаж и подавила в себе желание немедленно захлопнуть дверцу шкафа. Тетка же сама сказала, здесь можно делать все, что угодно. Внезапно что-то выскользнуло из ее руки и тонким ручейком стекло вниз. Грейс машинально нагнулась. На полу лежала блестящая цепочка. «Вивиан!» — громко крикнула она и, обернувшись, увидела, что тетка уже стоит в дверях, удивленно глядя на племянницу. Грейс подняла руку, показывая свою находку. «Это мамина. Она всегда носила ее, не снимая. Наверное, подарок от бабушки. Вот почему мама так расстроилась после похорон, думала, что потеряла. А цепочка, оказывается, была в шкафу с игрушками». Опекунша не проявила особого интереса. Она собиралась что-то сказать, но вдруг остановилась и нахмурилась, уставившись на находку. «Где ты, сказала, ее нашла?» «Здесь». Вивиан подошла так близко, что Грейс почувствовала холодный запах ее духов. Сняв темные очки, тетка пристально рассматривала цепочку, хотя на взгляд Грейс в той не было ничего особенного. Просто дешевое украшение, ценное лишь как память. Да и что Вивиан могла разглядеть, если прищурила единственный здоровый глаз? «Наверное, она из какого-нибудь сплава?» — предположила Грейс. «Серебряная. Откуда вы знаете?» Вивиан молча подошла к грифельной доске, взяла с подставки мелок и несколько раз провела им по цепочке. На меле остался темный след. «Видишь? Это?» — она ткнула пальцем в цепочку. «Серебро. А я ювелир». «Вы раньше видели ее на маме?» Вивиан заглянула Грейс в глаза, и от этого взгляда у девочки мурашки побежали вдоль позвоночника. «Я последний раз видела Лору почти 20 лет назад. Ты думаешь, я помню, какие побрякушки она носила?» Волна горячего липкого гнева поднялась от груди до корней волос. Зачем Вивиан каждый раз напоминать, как сильно она не любила Лору? Особенно сейчас, когда сестра пропала. Какой в этом, черт побери, смысл? Грейс сжала кулаки на секунду, но тут же резко отпустила их, расслабив руки. Нельзя поддаваться злости. То есть можно, но не прямо сейчас. «Как цепочка могла попасть в шкаф с детскими игрушками?» — спросила она, чтобы сменить тему. «Звенья вроде не порваны, замок цел». Вивиан лишь пожала плечами, вернула находку племяннице и ушла, бросив напоследок: «Спускайся быстрее, нам пора ехать». Когда она вышла, Грейс надела цепочку на шею, с трудом застегнув ее сзади, и расправила волосы. Она не любила украшения, но неожиданно для самой себя обрадовалась, что нашла мамину потерю. как если бы это был хороший знак.